кажется, Бог дал передохнуть. Ушли печаль, беды и несчастья, а небо цвета темного ненастья лишь украшает белый снежный путь. А тройка продолжает все скакать, и пусть себе несет, куда придется. А женщина, она всегда найдется, покуда любим женщину ласкать. А женщина, она всегда найдется, покуда любим женщину ласкать. Ну, кажется, передохнуть дал Бог. Простор такой, куда не кинешь око. И пусть себе несет шальная тройка по этой самой снежной с дорог. От снега только благо с ней судьбе, и только здоровее дух и тело. И есть всегда одно такое дело, которое нуждается в тебе. И есть всегда одно такое дело, которое нуждается в тебе. Ну, кажется, передохнуть Бог дал. Ослабь и вовсе, отпусти поводья. В таком ненастье не сияла вроде такая небывалая звезда. Свиридова играют на трубе, без музыки и суетно, и тесно. Но есть всегда одна такая песня, которая нуждается в тебе. Но есть всегда одна такая песня, которая нуждается в тебе. Ну, кажется, Бог дал передохнуть, и слава Богу, не дал передохнуть. В такое время не успеешь охнуть и, может, занести куда-нибудь. Пока ж несется тройка, не робей, в себя свою звезду и Бога веря. Спеши, пока еще осталось время, которое нуждается в тебе. Спеши, пока еще осталось время, которое нуждается в тебе. Особенно нуждается в тебе. Особенно нуждается теперь. Особенно нуждается теперь. Особенно нуждается в тебе.